«Делай всякое дело доброе со смирением, помни слова Господа, егда сотворите все повеленные вам, глаголите, яко раби неключимые смы, яко еже должни быхом сотворить и сотворихом. Всячески блюдись, чтобы никогда не принимать святого причастия, имея что-либо на кого, даже в виде прилога помысла, пока не устроишь совершенного примирения с ним посредством покаяния. Впрочем, и этому научишься от молитвы. Каждодневно будь готов к подъятию всякой скорби, помышляя, что скорби — суть избавления от многих долгов, и благодаря за них, когда встретится святаго Бога. Сим образом стяживается непостыдное упование по слову великого апостола. Скорбь терпение соделывает, терпение же искусство, искусство же упование, упование же не посрамит. Так как по неложному обетованию их же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, есть достояние тех, кои с помощью благодати показывают полное терпение в скорбях. Без благодати же ничто не может быть сделано как следует. Не имей в келье своей никаких вещей, даже до иглы, кроме рогожи, овечьей кожи, рясы и того, во что одеваешься или чем одеваешься ночью. Если возможно, не даже подножье. Есть что сказать о всем этом, но разумный да разумеет. Опять и у игумена не проси ничего потребного, кроме положенного по уставу, но и это, когда сам он позовет тебя и даст, никак не соглашаясь при всем с помыслом, внушающим переменить что-либо издаваемого, но каково бы оно ни было, принимай это с благодарностью, как от Бога, и тем довольствуясь. Без замысла купить другое от себя, потому что это неуместно. Так как платье загрязняется, то его надо мыть дважды в год, выпрашивая на это время подобно нищему и страннику со всем смирением у другого брата, чем одеться, пока своя одежда вымытая высохнет на солнце, и потом опять отдавая то с благодарностью. Так и с рясой поступать надобно, и со всем другим. Трудись по силе, не ленясь в деле послушания, а в келье прилежи молитве, с вниманием, сокрушением и частыми слезами, не слагая в сердце с помыслом, что где как ныне я перетрудился, то отниму немного от молитвы труда ради телесного, ибо говорю тебе, что сколько бы кто ни притруждал себя в деле послушания, коль скоро через это отвлекается он от молитвы, пусть держит в мысли, что потерял нечто великое. И это так есть воистину. Прежде всех приходи в церковь на богослужение, и после всех выходи, кроме крайней какой нужды, особенно на утреннюю и литургию. Всякое повиновение имей к своему игумену, от которого и пострижен ты, и без раздумий исполняй, что не повелит он даже до смерти, хотя бы то казалось тебе и невозможным. Действуя так, будешь подражателем того, кто послушлив был даже до смерти, смерти же крестные. Но не только игумена, но и всю братию, и того, кому поручено смотреть за послушаниями, ни в чем не должна слушаться. Если он назначит тебе что не по силам тебе, положив поклон, проси снисхождения. Если не снизойдет, понуди себя исполнить то, помышляя, что нудящихся есть царствие, и что его восхищают те, которые нудят себя. С сокрушенным сердцем припадай к ногам всей братии, как ничтожный, безвестный и совсем будто несущий. Кто так обращается со всеми и так проводит жизнь свою, тот, дерзаю сказать, бывает прозорливым и с помощью благодати многое предсказывает. Таковы и молятся и о погрешениях других братьев, пребывая неразвлекаемым пристрастием к вещественному, так как духовная и божественная любовь не попускает ему поскользнуться на это. Предсказывать не дивное дело. Часто бывает это и от бесов, но разумные уразумеют сие. Впрочем, когда кто начнет исповедовать или принимать открытие ему помыслов другими, тот бывает, что лишается и сего, будучи занят рассуждением помыслов других. Но если по великому смирению перестанет это делать, то есть выслушивать и говорить по сему случаю, то опять возводится в прежнее устроение. Почему так бывает, знает един Бог. Я же страхом объемлем, не дерзаю говорить об этом. Имей ум всегда в Боге, и во время сна, и во время бодрствования, при вкушении пищи и беседе, за рукоделием и всяким другим делом, по слову пророка, «Предзрек Господа предо мною выну, яко одесную мене есть». Почитай себя грешнейшим паче всякого человека, ибо когда такое помышление долгое время занимает ум и сердце, тогда внутри обыкновенно является некое духовное сияние света наподобие луча. И чем более взыскиваешь его, со вниманием крепким, мыслью неразвлеченной, трудом великим и слезами, тем более оно является яснейшим и яснейшим, являясь таковым, возлюбляется, любимо бывая, очищает, очищая, делает благовидным, просвещая и научая различать доброе от худого. Впрочем, братья, много требуется труда и с Божьей помощью, чтобы такое сияние благодатное совершенно вселилось в душу твою и ее освещало, как луна, мрак ночи. Потребно также внимательно смотреть, не прокрались бы прилоги помыслов тщеславия и самомнения, чтобы не осудить кого, видя, что он делает что-нибудь неподобающее. Ибо демоны, видя, что душа через вселение в нее благодати и установление в ней мирного устроения освободилась от страстей и искушений, обыкновенно влагает в нее такие помыслы. Но помощь от Бога приходит и разоряет их козни. Да будет у тебя и плач непрестанный, и сытости в слезах не знай. Внимай еще, как бы не пострадать чего из-за обильной радости духовной и умиления. А пострадаешь, если подумаешь, что они суть плод собственного твоего труда, а не благодати Божией, потому что за это они взяты будут от тебя. И ты много поищешь их в молитве и не обретешь, и узнаешь, какое потерял ты дарование благодати. Ну, Господи, никогда не попусти нам лишиться благодати Твоей. Впрочем, братья, если и случится сие с тобою, возверзи на Бога немощь твою, и, восстав, воздень руки свои, и так говори в молитве. Господи, помилуй мне грешного, немощного и бедного, и не спасли на меня благодать Твою, не попуская мне искуситься паче, нежели могу. Вижди, Господи, в какое бездушие и в какие помыслы ввергли меня грехи мои многие. Я, Господи, если бы и захотел почесть, что мое самомнение, бывшее причиной лишения Твоего благодатного утешения, произошло у меня от бесов, не могу тем извинить Себя, ибо знаю, что с теплым усердием, творящие волю Твою, легко сопротивляются им. Не они, а мои собственные грешные расположения, кроющиеся в сердце, искусили меня. Каюсь всем, Господи мой, Господи, и молю Тебя, если благоугодно Тебе и для меня полезно, да внидит паки благодать Твоя в раба Твоего, и да видя ее радуйся со умилением и плачем, будучи просвещаем пресносветлым сиянием ее, и сохраняем от скверных помыслов и всякой злой вещи, и от всех недобрых дел и слов, какими каждодневно согрешаю я в ведении и неведении, укрепляясь в благонадежном дерзновении пред Тобою, Господи, скорбями каждодневно приключающимися рабу Твоему от бесов и людей и отсечением собственной воли своей, помышляя о благах, уготованных любящим Тебя. Ибо Ты сказал, Господи, что прося и приемлет, ища и обретает, и толкущему отверзится. К сему, братья, прилагай и другое, что вложит Бог в сердце твое. Пребывай терпеливо в молитве, не расслабляясь скукой и унынием, и благий Бог не оставит тебя».